«Японская кавалерия!» — выкрикнул кто-то. Из того же ущелья, что и в первый раз, вынесся эскадрон кавалерии, но теперь, рассыпавшись широко, помчался прямо на окоп, где находился Кашталинский. Видимо, его появление на передовой линии выследили японские наблюдатели. «Зарубят!» — сдавленно выговорил Киреев. Лицо его побледнело, нижняя челюсть отвисла. «Затопчут конями!» Кашталинский нервно передернул плечами, кинул взгляд на вторую линию окопов, глубоких, полного профиля, недоступных для конницы, бросился было бежать туда и вернулся, слишком велико до них расстояние не успеть. «Братцы, выручайте», — сказал он солдатам, сразу весь как-то съежившись, — «не жалейте патронов! Огонь!» Затрещали винтовочные выстрелы. Павел, не возвращаясь на свое место в окопе, опустился на одно колено, стал выцеливать японского офицера. Местность была неровная, иссеченная мелкими овражками, всадники скакали, то припадая к луке седла, то поднимаясь в стременах, мотались из стороны в сторону, и Павел только с четвертого выстрела снял свою цель. Японец был уже недалеко, и Павел видел, как он, падая с коня, скалил зубы. А японский эскадрон тем временем уже охватил окоп полукольцом, и эта подкова теперь сжималась все быстрее и быстрее. Казалось, сразу повеяло холодом от занесенных высоко, сверкающих в пасмурном небе клинков. Кашталинский никак не мог расстегнуть кобуру. Бурмакин стал впереди него. Навстречу японской кавалерии с пиками наперевес из-за сопки вылетела казачья сотня. Павел смерил расстояние глазами. Нет, пожалуй, не успеть ей отбить японцев у линии передних окопов. Он вложил в магазинную коробку последнюю обойму патронов. И не успел их использовать все. Пронзительно крича сбоку, подскакали два японца. Один из них чуть отстал. Павел выстрелил первому в упор прямо в грудь, и тот упал. Второй замахнулся на Кашталинского клинком. Киреев бросился за спину Павла и схватил его за локти, пытаясь им загородиться. Бурмакин резко рванулся. Киреев лег на землю и распластался на животе. Павел почти инстинктивно успел поднять винтовку вверх, и клинок японца, замахнувшегося на генерала, ударившись о нее, переломился. Японец проскакал мимо. Казаки, оглушая раскатистым «ура», были уже близко, и японская кавалерия от самых окопов повернула обратно. Все это произошло очень быстро. Киреев, отряхиваясь, встал, как ни в чем не бывало. Кашталинский поправил сбившуюся фуражку. Павел опустил винтовку к ноге. Стрелять в японцев больше было нельзя. Их заслонили с собой казаки. «Спасибо, Бурмакин», — сказал Кашталинский, подзывая Павла к себе. «Тебе полагается не медаль, ты заслуживаешь большей награды, получишь Георгия». Он пошел с офицерами дальше. «Вы слишком добры к дезертиру, ваше превосходительство», — пытаясь скрыть ненависть в голосе, сказал Киреев. «Ведь это будет у него уже второй Георгий». «Вы, поручик, земли не видели того, что я видел стоя», — высокомерно ответил Кашталинский. Павел отер ладонью запекшиеся губы и глухо, но зло засмеялся. Глава 29. Атаки японской пехоты все шире разливались по фронту, поочередно били то в стык первого и третьего сибирских корпусов, то разгорались у входа в Мандяфанское ущелье, где стоял 10-й армейский корпус. Там гремели орудийные залпы, и взблескивала щетина стальных штыков, когда дело доходило до рукопашных схваток. К ночи стало известно, что по всему фронту атаки японцев отбиты, и вместе с тем пришел слух, что армия Куроки начала переправу через Тайнзыхе, заходя во фланг нашим главным силам. Павел лежал у бруствера, слушался в тревожные шорохи ночи, думал, остался ли жив Ваня Мезенцев. На те окопы больше всего падало снарядов. Солдаты шептались, ждали новых вестей с левого фланга, где переправлялся Куроки. «Этого не остановишь», — безнадежно говорили солдаты. «Оку или Нодзу, тем еще можно горячих насыпать, а этот хитрый, как змей, все равно обойдет. Ударить бы всей силой по нему, пока он в Тайзыхе.